Утро перед бездной. Серое предрассветное небо висело над городом, как выцветший саван, затянутое мутной пеленой. Холодный ветер с юго-востока приносил запах пыли, пепла и чего-то смутно-металлического. Возможно, это был тот самый аромат, что навсегда въедается в кожу тех, кто хоть раз ступал на выжженные земли поля брани древних богов. Андрей шагал быстро, но не торопясь. Его движения были точны, сдержаны, как у воина, уставшего от паранойи, но не позволившего ей овладеть собой. Он был в походной одежде, внешне простой, как у любого наемника низшего звена. Только плащ был из плотной серо-черной ткани с магической подкладкой, способной ненадолго ослабить силу жары или яда. А за спиной ничего подозрительного. Скромный заплечный мешок, чуть надутый, ремни, фляга, пара оружейных зацепов у пояса. Он сливался с окружением, и именно этим был опасен. Но сейчас его интересовали именно те ворота города, что вели на юго-восток. Эти ворота были старше половины городских стен. Арка из черного туфа, испещренная старыми рунами. Некоторые из них уже поблекли, и теперь темные мастера, маги границы, вбивали в них новые символы поверх старых, словно запечатывая старую боль новой волей. В это утро у данных ворот уже толпилось не меньше 6 отрядов, и каждый отдельный маленький мир. Броня, отличительные знаки, спутники, повозки с трофеями и провиантом. Кто-то смеялся, кто-то уже молился своим богам, а кто-то просто сидел, уставившись в пустоту, ожидая, когда откроют путь в бездну. И почти в каждом отряде присутствовал свой собственный маг. Высокие, нарядные, обвешанные амулетами, с оружием, которое никто не смел даже рассматривать в упор. Они не разговаривали, они командовали. С презрением оглядывая всех, кто был не из их круга. В их глазах все остальные были всего лишь носителями мешков, мясом, добычей, щитами, расходниками. И об этом они даже не старались молчать. Андрей заметил их почти сразу. Пятеро, те самые демоны, с которыми он прибыл в этот город. Теперь они уже не выглядели как свободные путники. Они были обвешаны тюками, мешками, даже цепями, чтобы нести на себе какие-то тяжелые свертки и коробки с имуществом. Их никто не спрашивал, удобно ли им. Их не представляли, их не называли по именам. Они были всего лишь инструментами, сгорбленные спины, сжатые челюсти. Они уже и сами явно поняли, во что вляпались. Их взгляды метались, но не вверх, вниз, как у тех, кто понял, что продал не просто труд, а свободу. Контракт, этот контракт, который, скорее всего, был подписан под давлением, теперь был их приговором. «Шевелись, мразь!» Оглушительно рявкнул демон-маг, чья мантия источала слабое колебание пламени. Его голос был как удар кнута. Один из тех самых пятерых демонов едва не рухнул под тяжестью ящика, что взвалили ему на спину, но все-таки устоял. А маг даже не удостоил его взглядом. Он уже разговаривал с другим магом, обсуждая, кто и что будет открывать в следующем бастионе, обнаруженном на границе разрушенной территории. Они не боялись каких-либо проблем, для этого у них были жертвы, которые пойдут первыми, а потом тишина, сбор артефактов и новый поход, и новые носильщики. Андрей остановился на несколько шагов от общей толпы, прислонился к стене рядом с каменной опорой и сделал вид, что проверяет ремешок на запястье. На деле же он наблюдал и изучал силуэты, лица, манеры, даже повадки. Кто с кем говорит, кто кого избегает, кто приглядывает за кем из магов. И главное, где могут быть их слабые звенья. Слишком много внимания он привлек за последнее время, так что теперь ему нужно было раствориться, но эти пятеро, да, они сильно продешевели. Они поверили в байки о легком золоте, и теперь у них даже не было дороги назад. Именно поэтому он никогда не станет частью чего-то отряда. Никогда не отдаст кому-то право решать, жить ему или умирать. Ворота медленно начали открываться, скрежет створок заглушил даже рык магов, за ними клубился бледный утренний туман, а за туманом начиналась земля мертвых богов. Андрей выпрямился, спокойно, уверенно, как путник, для которого это уже не первый раз. Хотя именно сейчас он вступал в настоящую игру, и ставки были уже куда выше, чем просто выживание. Ворота дрогнули, скрипя и дрожа, словно пробуждая из долгой спячки саму каменную плоть города. Их створки, обшитые железом и украшенные рунами защиты, тяжело и медленно разъезжались в стороны, выпуская за пределы крепости тех, кто добровольно шел навстречу безумию и смерти. Словно вздохнув в один голос, толпа собравшихся искателей, как по невидимому сигналу, начала движение. Ругательства, подбадривающие окрики, команды, щелканье поводья, глухой топот копыт и тяжелых лап. Кто-то пошел пешком, пригибаясь под тяжестью походных тюков. Кто-то уверенно выехал верхом на двуногих, четырех или даже шестилапых тварях, в сбруях из кожи и из костей, что тяжело ступали по вымощенной каменной дороге. И лишь немногие из всех смогли позволить себе вьючных животных, перевозящих повозки с провизией, зельями и запасами. Но этих животных защищали почти с маниакальной заботой, здесь они стоили дороже некоторых разумных. Это был этакий организованный хаос. Толпа шла единым потоком, но не единым телом. Каждый отряд ревниво держался ближе к своим, разговаривали громко, демонстративно, делая вид, что слышать кого-то вне круга ниже достоинства. Маги, ехавшие верхом, почти не смотрели на своих спутников. Некоторые о чем-то шептались друг с другом, переглядываясь, посмеиваясь. А те, кто шел позади или сбоку, глядели из-под лобья, вечно опасаясь удара в спину. Доверие между этими отрядами было не больше, чем между зверями в тесной клетке. Ссоры вспыхивали почти мгновенно. «Ты наехал на мое животное!» «Следи за своей чешуйчатой крысой, прежде чем командовать!» «Отошел бы, пока я тебе кишки не расплел!» Но ни до чего серьезного не доходило, пока что, так как каждый понимал, что сейчас главное пройти за ворота, а там уже кто кого. Одинокий Андрей не торопился. Он все еще стоял, откинув капюшон на плечи, в легком полумраке под аркой ворот, наблюдая, как этот хаос проникает за пределы города. Сейчас он выжидал, пока самые нетерпеливые вырвутся вперед, пока повозки продолбят след, пока плотные группы растекутся по всем ближайшим тропам. И только тогда он сам тронулся вперед. И надо сказать, что пошел он вперед весьма уверенно, без нервозности, без надрыва. Просто как тот, кто знает, что в одиночестве и тишине есть своя сила. Позади, возле ворот, все еще стояла пара городских стражников, доспехи, как у крепостных часовых. Их глаза были внимательными, прищуренными, и сейчас они смотрели прямо ему в спину, без слов, но взглядом. Один даже чуть наклонился к другому, бросив короткое: «Иш, один идет. Может, самоубийца?» Глухо прорычал ему в ответ второй, но голос у него был осторожный, почти уважительный. «Или у него козырь в рукаве. Такие долго не живут, но иногда возвращаются». Андрей чувствовал их взгляды, чувствовал и их скепсис, и их опыт. Они уже видели таких, одиноких, и почти все из них стали костями в пустошах. Но он не обернулся, просто продолжал идти. А впереди уже начинала подниматься пыль. Первый отряд исчез за изгибом дороги, которая постепенно разделялась на отдельные тропы. Второй – чуть дальше. Ветер тянул за собой рваные клочья тумана, который уже заползал по обочинам, как предвестник приближающегося безумия. И только теперь, когда город остался позади, а путь в пропасть прошлого раскинулся перед ним, Андрей позволил себе выдохнуть чуть глубже. Пора. Игра началась. Толпа искателей, еще недавно гомонящая и теснящаяся у ворот, теперь медленно расползалась по извилистой дороге, ведущей к проклятым землям. Андрей шел словно по следу распадающейся стаи хищников. Каждая группа старалась как можно скорее оторваться от остальных, уйти в сторону, скрыться между холмами, в редких перелесках или среди каменных развалов, чтобы не сталкиваться друг с другом дольше, чем необходимо. Некоторые отряды двигались быстрее, верховые твари шагали тяжело, но несли своих хозяев с постоянной скоростью, позволяющей быстро оставить за спиной более медлительных путников. Такие группы почти не разговаривали, взгляды у них были цепкие, уставшие, а тела снаряжены так, как будто они уже не первый раз идут на вылазку в поле брани. Другие, наоборот, перетасовывались, задерживались, упрекали друг друга в медлительности или обсуждали направление. В таких группах был слышен смех, спор, у кого-то даже попытки шуток. Но Андрей знал, эта бравада исчезнет при первой же угрозе. Особенно он обратил внимание на те группы, что шли плотным строем с двумя-тремя магами во главе. Маги ехали верхом, словно не замечая своих товарищей, словно это не союзники, а ходячие припасы. Такой порядок говорил об одном – если будет угроза, жертвовать станут первыми именно ими. Во время поиска никому нельзя доверять. Андрей медленно сбавил шаг, позволяя другим оторваться, слишком близко идти было опасно. И не только потому, что мог нарваться на спор за территорию, он слишком хорошо помнил, что слышал за последние дни. «Если находка стоящая, лучше убрать тех, кто рядом, они же сами бы тебя убрали. Была у нас однажды стычка с другим отрядом, троих сожгли магией, одного добили ножами. Не ищи союзников, ищи свидетелей, которых легко убрать». Это была не охота за артефактами, это была охота за возможностью выжить, захватить как можно больше. Здесь никто не делился, если в этом не было вынужденной нужды. Именно поэтому все эти группы шли в одну сторону, но не вместе. Каждая старалась выйти на свою тропу, уйти по своим координатам, не оставляя следов и не поднимая пыли, словно маленькие армии, каждая из которых ждала момента, чтобы ударить. Андрей все так же шел вперед, не торопясь, но и не сильно отставая. Он чувствовал, как ветер запаха несет аромат горячей земли и мха, местами запахи плесени и праха. И сам воздух казался тише, словно даже птицы не осмеливались лететь в ту сторону. Им нельзя доверять, ни одному из них, ни этим самодовольным магам, ни бойцам с окровавленными мечами, ни тем пятерым, что еще недавно были просто искателями, а теперь стали вьючными животными, ни тем, кто улыбался, уговаривая войти в группу. Он понимал, что в любой момент может попасть в поле зрения потенциальных врагов, что одинокий путник – это загадка, а загадки тут не любят, но он также знал. «Если они думают, что я легкая добыча, пусть продолжают думать. Лучше, если они удивятся тогда, когда будет уже поздно». И поэтому, когда все постепенно исчезли за холмами, Андрей свернул с дороги, вышел на каменистый выступ и оглядел долину впереди. Впереди, за пыльным маревом, уже начали проявляться силуэты разрушенных башен, осколки древних строений и граница того самого проклятого места – поле брани древних богов. Игроки вошли в игру. И теперь ему и самому было пора делать первый ход.